Глава 7. Халахель приземлился на палубу и встряхнулся, словно огромная птица. Его глаза источали мягкое сияние и выглядели почти привычно. Даже уродливая морда больше не вызывала такого отвращения, как прежде. Ромейн все чаще задумывалась, что стало причиной таких перемен. Кормление или камень, медленно подтачивающий ее силы? «Я видел землю», — прорычал Халахель. «Мы рядом с берегом запретного края». «Отлично!» Фария потянулась и спрыгнула с ящика. «Пойду настрою артефакт, чтобы он провел корабль прямо к бухте утопленников». «Обнадеживающее название», — заметил Ромейн. «Зато правдивое. Без помощи артефактов причалить там почти невозможно. Слишком много торчащих из воды каменных игл». Капитан пожала плечами. «Прежде этой бухтой пользовались только пираты, которым было нечего терять. Одновременно и безопасное, и очень опасное место». «Каменные иглы», — пробормотал Хель, провожая Фарию взглядом. «Надеюсь, нам все же удастся причалить». Ромейн обхватила себя руками. «Не хочу, чтобы корабль затонул из-за нас». «Твоя смуглая подружка сама приняла решение помочь нам. Ее никто не заставлял», — напомнил Халахель. «У нее есть имя». «А ты снова цепляешься к мелочам. Проголодалась?» Хель провел по щеке Ромейн большим пальцем с длинным острым когтем. Прикосновение оказалось неожиданно нежным для такой огромной твари. «Ты обратишься?» — спросила она, отстраняясь. «Нет. Если на нас нападут демоны, я должен буду...» «Если тебя увидят в таком виде, то на нас направят оружие даже люди». «Мое смазливое человеческое лицо нравится тебе куда больше, верно?» Хель хмыкнул. «Что ж, прикажи мне, и я обращусь». Прищурившись, Ромейн разглядывала морду демона. В полумраке вечных сумерек она выглядела просто безобразно. «Обратись», — твердо велела она. «Я хочу посмотреть на это». Выражать человеческие эмоции звериная морда была не способна, но Ромейн точно увидела удивление в алых глазах Халахеля. «Тебе не понравится», — предупредил он. «Пойдем. После обращения мы должны проверить Латиша». Спустившись на жилую палубу, Ромейн обернулась и увидела, что демон с трудом помещается в узкое, провонявшее потом и солью пространство. «Сюда. В моей каюте достаточно места». Кое-как протиснувшись в дверь, Хель замер в нерешительности. Ромейн уселась на койку и сложила руки на коленях. «Это неприятно», — прохрипел он. «Ужасное зрелище». «Я убила собственную мать», — резко напомнила Ромейн. «Обращайся, Халахель». «Прикажи». Шепот демона напоминал змеиное шипение. «Я приказываю тебе обратиться», — сквозь зубы прорычала она. «Сейчас же». Бабушка часто повторяла, что сила женщины в нежных руках. Но с Халахелем все было не так. Чем грубее она была, тем охотнее он подчинялся. После последнего кормления он перестал скрывать это и прямо просил Ромейн приказывать, распоряжаться им, словно вещью. Это пугало и отталкивало, но что она знала о природе демонов? Быть может, в Фате, среди уродливых тварей, рожденных морем тел и утробой эмпусы, это в порядке вещей? Треск костей заставил Ромейн вздрогнуть. Хребет Халахеля ломался, плоть стекала, словно воск со свечи. Он сдирал с себя кожу, рычал и стонал, припав к полу. Его колени с хрустом вывернулись, и от этого звука у Ромейн свело зубы. Обращение походило на пытку. Халахель тяжело дышал. От его тела поднимался пар. Неконтролируемая сущность алым туманом разлилась вокруг изуродованного демона. Под его ногами, лапами, растеклась зловонная лужа из жидкой кожи, кусков плоти и шерсти. Содрав с лица уродливую морду, будто она была не частью его тела, а маской, Хель рухнул на пол и замер, дрожа от боли. Беззащитный, влажный и голый, он напомнил Ромейн новорожденного. «Трое», — выдохнула она. Сущность заворочилась в животе. Ее жадные щупальца вытянулись, проникая в каждую мышцу Ромейн, заставляя ее подняться с койки и упасть на колени рядом с измученным Халахелем. Руки сами собой начали оглаживать его спину, не брезгуя, не боясь причинить еще больше боли. Пальцами обхватив основание хвоста, Ромейн оторвала его от уже человеческой кожи и отбросила в сторону. Хель рвано выдохнул и застонал, но даже не попытался подняться. Обращение отняло слишком много сил. «Твои муки прекрасны. Ты всегда так красиво страдал». Зажав рот руками, Ромейн отпрянула, но Халахель резко перевернулся и схватил ее за горло. В его глазах бурлило кровавое море, все еще не принявшее человеческий вид, радужка расплывалась, бесформенная и пугающая. «Что ты сказала?» Голос, хриплый и напряженный, заставил Ромейн мелко задрожать. Она вцепилась ногтями в руку Халахеля и попыталась разжать его пальцы. «Ничего», — прохрипела она. «Я ничего». «Повтори», — потребовал Хель. «Я не знаю, что это было». Ромейн царапала его влажную кожу, но он лишь сильнее сдавливал ее горло. «Ты меня задушишь!» Опомнившись, Халахель резко отпустил ее и отполз, будто испугавшись, что снова не сумеет себя сдержать. Влажные волосы облепили его лицо и грудь, а глаза, наконец, стали почти человеческими, но все еще мерцали алым. «Прости меня», — выдохнул он. «Мне показалось». «Я тоже слышала». Ромейн терла саднищую шею. «Это не я. Клянусь, это была не я». Халахель внимательно рассматривал ее. Его взгляд вспарывал кожу до костей, проникал глубже в самую суть и искал. «Я не она, Хель», — прошептала Ромейн. «Ее здесь нет». Его лицо исказило гримаса страдания. Поскальзываясь в луже жидкой плоти и шерсти, он кое-как поднялся и рывком стянул с койки одеяло, чтобы прикрыть им свою наготу. Ромейн успела разглядеть множество татуировок, покрывавших его тело, и ядовитое острие ревности вонзилось в сердце. Каждую из этих линий, возможно, нанесла она. «Ты провоняла мертвечиной», — бросил Халахель, не оборачиваясь. «Тебе нужно сменить одежду и вымыться». Только сейчас Ромейн заметила, что сидит в месиве, оставшемся после его обращения. Она торопливо поднялась, попыталась обтереть влажные ладони о штаны, но лишь растерла что-то жирное по ткани. «Проклятье!» «Я говорил, что тебе не стоит этого видеть». «А я говорила, что мне нужно знать, как это происходит», — слишком резко ответила Ромейн. «Рано или поздно мне придется обратиться полностью, и я хочу знать, через что нужно будет пройти». «Обращение отнимает много сил, но они быстро восстанавливаются». Хель бросил на нее взгляд через плечо. «Если ты не голодна». «Я не буду есть», — отрезала Ромейн. «Придется, если ты не хочешь быть бесполезной обузой. Причалив, мы окажемся на незнакомом континенте, и никто не знает, что нас ждет». «Оставь меня», — потребовала Ромейн. «Сейчас же». Спорить Халахель не стал, лишь рыкнул, прежде чем выйти из каюты. Она закрыла за ним дверь и прижалась к ней спиной. Все провоняло мертвечиной, одежда стала жирной и тяжелой. Ромейн провела пальцами по шее, все еще ощущая крепкую хватку Халахеля. «Однажды он просто убьет меня», — подумала она. «Я должна использовать его силу быстрее, чем это случится». «Он не хочет убивать тебя, лишь разорвать, сломать твои ребра и найти то, что так сильно влечет его. Меня, мою суть». От страха закружилась голова. Ромейн снова прижала ладони к рту, пытаясь заглушить чужой голос, вырывающийся из него. «Я слышу твои мысли. Глупые, наивные мысли. Спасти всех. Отомстить за мамочку. Наказать узурпатора. Но мы способны на большее, девочка. Мы...» «Заткнись!» — выкрикнула Ромейн. Усилием воли она заставила тварь внутри замолчать и перестала ощущать чужое присутствие в голове. Но ноги продолжали дрожать, а на глазах выступили слезы. Демоническая сущность, которую она поглотила, обрела голос. Сколько времени пройдет, прежде чем Тед попытается захватить контроль над ее телом? Способна ли она на это? Ромейн распахнула дверь и выскочила из каюты. Ее тошнило от голода и вони, от самой себя и ощущения, что внутри нее развивается нечто, способное свести ее с ума и обратить в прах все планы и надежды. «Это мы еще посмотрим», — прорычала Ромейн, хватая ведро с морской водой. «Хочешь побороться за мое тело? Отлично. Но я не сдамся так просто, кем бы ты ни была, тварь!» Проклятый голос. Он не надеялся услышать его снова. «Нет, только не так. Только не через Ромейн». Кэль зашнуровал штаны и раздраженно собрал волосы в высокий пучок. Был ли он уверен, что слышал голос Тед? Несомненно. Эти змеиные интонации. Это насмешка, острая, словно лезвие клинка из закаленной драконьей крови. Насколько сильна сущность в Марионе, если она сумела обрести голос? Выйдя из своей каюты, Халахель направился к каморке, в которой оставил Латиша. «Проклятому дракону лучше прийти в себя, потому что он единственный, кто знает о Тед больше, чем я». Рывком открыв дверь, Хель застыл на пороге каморки, разглядывая... «Что там?» Подоспевшая Ромейн попыталась пролезть мимо него, но Халахель оттолкнул ее бедром. «Да что такое?» «Не уверен, что тебе это понравится», — медленно произнес он. «Дай пройти». Послушно отступив, Халахель не без удовольствия наблюдал за тем, как вытянулось ее лицо. «Трое? Это что, яйцо?» Вместе они приблизились к гнезду из одеял и старой одежды и опустились на колени, разглядывая исполинских размеров яйцо в коричневую крапинку. Хель положил ладонь на хрупкую на первый взгляд скорлупу и хмыкнул, ощутив биение сильного сердца. «Наш друг развивается в обратную сторону». «Не смешно», — прошипела Ромейн, ощупывая яйцо. «Он действительно там? Внутри?» «Да, и чувствует себя намного лучше, чем раньше», — подтвердил Хель. «Проклятье! Что нам делать?» Кусая губы, Ромейн растерянно смотрела на него. «Он нам нужен». «Будем надеяться, что он успеет вылупиться до того, как мы причалим». «Вылупится?» «А ты полагаешь, что скорлупа чудесным образом исчезнет, явив нам его уродливую физиономию?» «А если не успеет? Мы не можем оставить его на корабле. Пираты не сумеют защитить его от демонов». «Ты сама знаешь ответ на свой вопрос. Так зачем спрашиваешь?» Хель обреченно вздохнул. «Придется тащить его с собой». «Но оно огромное!» Ромейн всплеснула руками. «И наверняка тяжелое». «Будем надеяться, что кости драконов такие же полые, как кости птиц». Попытался отшутиться Халахель, но, увидев панику на лице Ромейн, сжалился и добавил. «Я смогу унести его. В крайнем случае тащить. Но нам придется соорудить подобие носилок». «А если мы его разобьем?» Голос Ромейн дрожал от волнения. «В наших интересах сохранить убежище зверомага целым. Не бойся, маленькая леди, я рядом, и я все решу». Не сдержавшись, он запустил пальцы в ее волосы и притянул Ромейн к себе, вдыхая запах вымытого тела и сущности, которую она еще не научилась контролировать. Пьянящий, сводящий с ума аромат. «Перестань!» Она попыталась отстраниться. «Замри», — приказал Халахель. «Просто замри и позволь мне украсть это мгновение». И она позволила. Слабое человеческое сердце билось слишком часто, и ему это нравилось. Каждый его удар кричал о том, что ей не все равно, что его близость вызывает в ней что-то, чему она сама, возможно, еще не дала названия. Халахель знал, что в этой маленькой голове роятся мысли, что Ромейн пытается определить его, определить то, что происходит между ними, но не может, потому что союз человека и демона — это невозможный, опасный танец. Его рука скользнула ниже по горячей шее, пальцы ощутили ток крови, нащупали отчаянно пульсирующую точку. Он заурчал, издал звук, который издают только демоны, напоминая Ромейн, что он не такой, как она. Ему не хотелось, чтобы она заблуждалась или забывала о том, в чьих руках дрожит. Ужас заключался в том, что сам Халахель время от времени забывал, как сладко ноет его собственное сердце. Порой ему хотелось, чтобы она повелевала им, как когда-то Тед. Но иногда... Иногда Хель хотел сжать тонкую шею, напомнить маленькой леди, что рядом с ней не мягкотелый юнец, а стихия, облаченная в плоть. Ему приходилось сдерживать себя, постоянно подавлять животные порывы, чтобы не напугать ее или случайно не убить. В Фате разумные демоны могли создавать пары, но не для нежности, не для того, чтобы вдыхать запах волос возлюбленной. Такие мелочи никогда их не волновали. Кровавые союзы строились на желании стать сильнее, чтобы подняться на вершину шаткой пирамиды демонической иерархии и вместе пировать на трупах слабых. Люди пришли бы в ужас, увидев парную охоту или спаривание на останках врагов. Но для демонов это был обычный день. Долгий, мучительный, наполненный ужасом и азартом охоты день. Халахель еще помнил вонь потрохов и забившиеся под когти куски плоти. Помнил, как кровь лилась рекой, а он не мог насытиться ей. Помнил, как Тед извивалась в останках врагов, а после расправляла крылья и издавала утробное урчание, оповещая всех о своей победе. От нее всегда смердело смертью, но в Фате это зловоние тянулось шлейфом за каждым, кто был силен и безжалостен. Люди же... О, люди... Они всегда верили, что где-то там под ребрами живет душа, что-то, чем их наделили трое. Но Халахель убивал людей и никогда не видел ничего, кроме скользких внутренностей. Он так и не понял, что такое душа, но, глядя в глаза, Ромейн начинал верить, что она существует. Необъяснимый внутренний огонь, что-то, что закаляет их тела, что заставляет их двигаться дальше — учатся чувствовать и любить. И если с демонами все просто, то люди могут быть и добрыми, и злыми, предавать и оберегать, убивать одной рукой и ласкать другой. И эти грани сводили Халахеля с ума. Прожив сотни человеческих лет, он никогда не сближался с людьми. Зачем, если черная мать подарила своим детям упорядоченное в качестве охотничьих угодий? Он ел людей. Он убивал людей, он мучил людей, но никогда не позволял их странным душам касаться себя. Теперь позволил. И буквально ослеп от накативших на него чувств. Ромейн, эта маленькая леди, дрожащая в его руках, превратилась в нечто, способное заставить Халахеля задыхаться. И чем дольше он находился рядом с ней, тем отчетливее понимал, в чем дело. Поглотив Марион, Ромейн обрела демоническую сущность, но не утратила душу. И теперь она — удивительный кадавр. Мозаика, собранная из неподходящих друг к другу кусков, но оттого лишь более желанная. Дитя упорядоченного и Фаты. То, чего не должно было существовать. То, что противно как трем, так и черной матери. И так обожаемо Халахелем. Ромейн больше не дрожала. Ее руки обвивали его талию. Дыхание щекотало шею. В проклятой каморке было невыносимо жарко. Хель знал, что его кожа слишком горячая для человека, и потому попытался отстраниться от Ромейн, но она лишь сильнее прижалась к нему. «Ты обожжешься», — тихо сказал он, поглаживая ее волосы когтями. «Она говорит со мной», — выдохнула Ромейн, продолжая прятать лицо. «Заставь ее замолчать». Нечасто ему приходилось признаваться в своей беспомощности, но на этот раз пришлось. «Я не знаю, как это сделать», — нехотя проворчал Халахель. «Но наш уродливый друг наверняка что-нибудь придумает. Когда вылупится, В конце концов, он умудрился запечатать Фату. «Ты убьешь меня, если я потеряю контроль?» Вопрос словно удар по затылку. Стиснув зубы, Хлахель молчал. Способен ли он на это? Осмелится ли убить существо, которое имеет над ним такую власть? Мучительно застонав, он зарылся носом в отросшие волосы Ромейн, прежде чем ответить. «Если ты этого хочешь», — выдохнул Халахель. «Только ты сумеешь справиться с ней. Не дай ей разрушить все, что я люблю». Голос Ромейн звучал глухо. «Прикажи мне». Хрипло прошептал он, неосознанно проведя языком по ее виску. Она не отстранилась, лишь сильнее вцепилась в его рубашку. «Если демоница сумеет вырваться, убей меня, Халахель», твердо сказала Ромейн, продолжая терпеливо выносить его навязчивое вылизывание. «Я приказываю тебе». «Хорошо, маленькая леди», прохрипел он. «Поклянись». Хрипло рассмеявшись, Хель покачал головой. «Люди, неужели ей кажется, что глупая клятва сильнее приказа?» «Клянусь». «Чем?» — не унималась Ромейн. «Ты должен поклясться чем-то, что действительно важно для тебя». «Тогда мне придется поклясться тобой», — выдохнул он. Его кости ныли от желания обладать. Мягко обхватив Ромейн, Халахель опустил ее в гнездо и подмял под себя. Вот так. Теперь все было на своих местах. Демоны не говорят о любви. Демоны редко целуют друг друга. Они кусают, лижут, обнюхивают и придавливают к земле. Делятся кровью и сущностью. Но Хель помнил, что под ним не демон, а женщина. И искренне пытался быть хотя бы немного похожим на человека. Руки казались слишком неловкими, губы неуверенными и отчаянными. Он рычал от раздражения, потому что не знал, как сделать так, чтобы хрупкая женщина под ним ощутила всю глубину его желания. Когда-то он был безымянным, полубезумным демоном, попытавшимся покрыть Тед, когда та снизошла до него. Тот момент раскаленным клеймом отпечатался в памяти. Стыд, злость, ненависть к самому себе. Но Тед научила его. Показала, как сделать так, чтобы она урчала от удовольствия. История повторялась с той лишь разницей, что, нависая над Ромейн, Халахель думал не о том, чтобы угодить ей, а о том, как сдержать рвущуюся из груди разрушительную страсть и случайно не убить ее. И вдруг маленькая леди сделала то, чего он не ожидал от нее. Потянула за волосы, направляя, заставила склониться и впилась губами в его рот, подарив Халахелю его первый почти человеческий поцелуй. С облегчением выдохнув, он сжал ее руками, продолжая настойчиво исследовать языком сладость и жар, растворяясь в почти невинном единении тел, пробуя, терзая и прикусывая приоткрытые губы. Пальцы Халахеля скользнули под ее рубашку, и этот момент тоже стал для него откровением. Никакой шерсти, никаких наростов, только беззащитная, трепещущая плоть, которую так легко разорвать. Зарычав от боли, он вскинулся и едва не завалился на спину. Изо рта текла кровь. Прорезались клыки. Хребет пульсировал, налившись жидким пламенем. Когти оставляли на деревянном полу рваные борозды. «Хель, молчи», — прошипел он, пытаясь остановить обращение усилием воли. «Просто молчи». Ему потребовалось приложить немыслимые усилия, чтобы взять сущность под контроль. Она металась внутри, резала его сотней лезвий, требовала крови. И Халахель наконец понял, что люди и демоны не должны сближаться подобным образом. Это противоестественно, даже по меркам тварей и сфаты. Утерев кровь рукавом, он, шатаясь, поднялся и вышел из каморки, оставив за спиной и проклятое яйцо, и Ромейн, чей взгляд он чувствовал до тех пор, пока не взбежал по трапу на верхнюю палубу. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Он с такой силой вцепился в фальшборт, что тот захрустел под пальцами. Никогда, никогда прежде он не испытывал влечения к людям. Почему эта мысль не посетила его раньше? Он так часто напоминал Ромейн о том, что личина человека всего лишь маскировка, но позволил себе забыть о главном. Для демона люди всего лишь скот. Еда. Извращенное развлечение. Дичь. Но не любовники. Никогда не любовники. Его тело отвергает ее. Все, что нужно его сущности — порвать, вцепиться зубами, растерзать и вылакать кровь. Даже чувствуя присутствие Тед, он не может заставить вечный голод исчезнуть. «Мы вот-вот причалим». Вздрогнув, Халахель обернулся и уставился на хмурую Фарию. «Хорошо», — прохрипел он. «Чувствуешь присутствие своих крылатых собратьев?» Капитан не хотела его задеть, но задела. Ударила в болезненную рану, сочащуюся ядом. «Нет». «Ты в крови». «Привыкай», — бросил Халахель, с трудом цепляясь за ускользающие остатки здравомыслия. «Очень скоро в крови будем мы все. По колено». Фария нахмурилась еще сильнее и потянулась к кинжалу. «Когда ты в последний раз была в запретном крае?» — как можно беспечнее спросил Хель. «Давно? Пару лет назад, пожалуй». «Насколько опасно это место?» «Мы всегда держались дорог и не заходили дальше кричащего города. Обычно нам нужно было всего лишь пополнить запасы провизии и чистой воды. Но если верить слухам...» — Фария задумалась. «На Линосе много диких неизведанных земель. И магии. И тех, кто использует ее». Помолчав, Фария продолжила. «Кричащий город принадлежит костяным певцам. Они мрачные и неприятные люди, но с ними можно договориться, особенно если у тебя есть золото». Хмыкнув, Халахель резко разрезал предплечье когтем и заставил кровь обвиться вокруг запястья. Спустя мгновение... она застыла, превратившись в тяжелый золотой браслет, украшенный рубинами. «Чтоб меня жнец забрал!» — пробормотала Фария, сделав шаг вперед. «Можно?» Он безразлично стянул безделушку и бросил ей. Капитан долго изучала браслет, прежде чем вынести вердикт. «Настоящее золото! Чем угодно могу поклясться, оно настоящее!» «Еще бы!» надменно бросил Хель. «Проклятие! Да мы можем купить весь кричащий город!» «Достаточно купить воинов». Ромейн поднялась на палубу, поежилась и обхватила себя руками. Халахель попытался поймать ее взгляд, но тщетно. Она смотрела только на Фарию. «С золотом все вопросы решаются быстрее», заявила капитан. «Пойду прослежу, чтобы артефакт не барахлил и подвел мою малышку прямо к бухте. Зовите остальных, пусть тащат свои мешки и готовятся покинуть корабль». Ромейн кивнула, развернулась и снова скрылась в полумраке нижней палубы. Халахель стиснул зубы. «Здесь всегда так тихо?» — пробасил Барниш. «Нет». Фария разглядывала скрытую в огромном гроте бухту сквозь подзорную трубу с приближающимися стеклами. «Ничего не видно. Проклятая темнота!» «Мы почти причалили», — заметил один из пиратов. «Может, ну его к жнецу. Доплывем до острова Хромой Тройки, а там...» «Нет», — прервала его капитан. «Даже факелы не горят», — продолжал настаивать пират. «Плохой знак, очень плохой». «Вы можете уплыть, только позвольте нам сойти на берег», — подала голос Ромейн. «Ты и так сделала для нас больше, чем должна была». «Она дело говорит», — согласился пират. «Заткнись, соленый дик», — прошипела Фария. «И ты, Ромейн, тоже. Прошу прощения». Хель всматривался в темноту и чувствовал исходившую от нее угрозу. Сейчас им пусть Си рядом не было, но его чуткий нюх улавливал запахи разложения и высохшей прогорклой крови. «В бухте нас не ждет ничего хорошего», — сказал он. «Демоны?» — тут же вскинулась Фария. «Нет, трупы». Хель снова принюхался. «Много трупов». «Посмотрите, это же безобразная Эльза!» вдруг выкрикнул худощавый мальчишка в кожаной треуголке. «Вон там! Я узнаю эту мачту из тысячи!» «Что маркиз здесь делает?» — пробормотала Фария. «Он никогда не любил бухту утопленников!» Натужно скрипя, корабль причалил. Пока пираты суетливо спускали трап, Халахель подошел к самодельным носилкам, на которых лежало огромное яйцо. Он положил ладонь на теплую скорлупу и убедился, что сердце зверомага все еще бьется. «Не вздумай сдохнуть», — мысленно прорычал Хель. «Готов?» Барниш потянулся и встал рядом с носилками. «Если устанешь, просто дай мне знать». «Может, ты и демон, но не смей списывать меня со счетов», — проворчал Барниш. «В этом теле достаточно сил, чтобы уделать тебя». «О, я не сомневаюсь». «Вы с Ливром можете остаться на корабле», — вдруг вмешалась Ромейн. «Вам ведь понравилось?» «Не неси чушь, леди», — фыркнул Ливр, закинув за спину холщовый мешок с пожитками и едой. «Мы обещали довести тебя до трона Узурпатора, и мы доведем». «А после можем и на борт вернуться», — заявил Барниш и тут же добавил. «Если леди-капитан нам позволит». «Леди-капитан», — Фария усмехнулась. «Вперед! И ради трех! Не уроните проклятое яйцо!» Халахель сошел по трапу первым и тут же поморщился от удушающей вони. Даже морской ветер не сумел развеять смердящее облако, повисшее над гротом. Их встретила обманчивая тишина, и лишь навязчивое жужжание насекомых раздражало слух Халахеля. Он уже знал, что им предстоит увидеть, но упрямо молчал, не желая пугать людей раньше времени. «Можно нам осмотреть безобразную Эльзу?» Крик мальчишки разорвал тишину, и Халахель поморщился. «Не ори!» — так же громко ответила ему Фария. «Не смейте приближаться к кораблю маркиза! Если бы рядом были импуссии, они бы давно нас сожрали!» Недовольно пробурчал Ливер. «Говори за себя!» выдохнул Хель. «Ну, конечно. Ты ведь у нас непобедимый воин». «Непобедимый воин, не способный обуздать собственную сущность». «Осторожно», — вдруг сказал Мирай, шедший впереди с факелом. «Здесь тела». В его голосе не было удивления, и Халахель мысленно похвалил его за выдержку. Тела действительно были. В свете огня он разглядел растерзанных людей, которые, судя по засохшей крови и порядком обглоданным падальщиками внутренностям, пролежали здесь не один день. «Демоны?» — тихо спросила Ромейн. «Когда между пиратами происходят стычки, они обычно не выпускают друг другу кишки», — так же тихо ответила Фария. «Но ведь это запретный край. Я думала...» «Еда есть еда», грубо прервал ее Халахель. Их взгляды встретились, и он почувствовал раздражение, исходящее от Ромейн. Она была зла и разочарована. «Глупо было думать, что импуссии разоряют только наши земли», — пробасил Барниш. «Хель говорил, прежде демоны охотились только на Фокосе», — бросила Ромейн. «И я по глупости ему поверила». «Я говорил, что черная мать считала Фокус своими охотничьими угодьями», — также раздраженно поправил Халахель. «Там было достаточно пищи, и демонам не было смысла лететь в запретный край». «Видимо, теперь смысл есть», — заключила Фария. «Проклятье! Это же милашка Люк!» Она присела у растерзанного трупа и закрыла ему глаза. «Если этот человек когда-то и был милашкой, то теперь его лицо уродовали рваные раны, оставленные когтями импуссий». Смахнув невидимую в полумраке слезу, Фария пробормотала. «Этот мерзавец был должен мне 2 золотых сета». Ливер неловко похлопал капитана по плечу, выражая немую поддержку. Халахель же прислушивался, надеясь услышать импуссий раньше, чем они окажутся слишком близко. «Вперед!» Коротко скомандовал Мирай и двинулся дальше. Удивительно, но ритм его сердца не изменился, когда они наткнулись на тела. Его выдержка поражала. Пираты превратили грот в подобие крошечного грязного города. Вместо домов вокруг стояли разномастные палатки и лачуги, над некоторыми из них висели кривые, наспех сколоченные вывески. Улицы, узкие проходы, теперь заваленные хламом и трупами. Халахель осторожно переступал через разбросанный нехитрый скраб, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что Барниш успевает за ним. «Туда!» Фария обогнала всех и пошла рядом с Мираем. Сердце юноши застучало быстрее, а губы Халахеля тронула улыбка. Вот как. По всему выходило, что хладнокровный наследник с архипелага не боялся ни эмпуссий, ни смерти, но робел, как только рядом оказывалась загорелая капитанша. «Люди!» — мысленно проворчал Халахель, ногой отодвигая с дороги чьи-то истлевшие останки. «Как давно их убили, а?» — пропыхтел Барниш. «Довольно давно», — тихо ответил Халахель. «Как ты определил? Они больше не кажутся мне съедобными». Фария посмотрела на него через плечо. Хель пожал плечами. Ему стоило чаще напоминать себе, кто он, чтобы больше никогда не оказываться в ситуации, когда обращение начинается само собой, игнорируя его желания. Но глубоко внутри он понимал, что, оставшись наедине с Ромейн, снова повалит ее на пол, даже зная, что за этим последует. «Я убью ее. Однажды я просто сверну ее тонкую шею. Будь я проклят». Выход из грота оказался узким проходом в скале, расширявшимся по мере их продвижения. Когда каменные стены расступились, Халахель почувствовал хорошо знакомый запах мускуса и прошипел. «Погаси факел!» Мирай обернулся и непонимающе уставился на него. Не теряя ни мгновения, Хель схватил горящую намотку и погасил пламя голой рукой. Их обступила непроглядная тьма. «Какого хрена ты делаешь?» — прошептал Ливер. «Они над нами». Люди не могли видеть того, что видел он. Десятки эмпуссий висели вверх ногами, вцепившись когтями задних лап в каменный потолок. Они обхватили себя кожистыми крыльями и спали, дожидаясь, пока в бухте причалит очередной корабль с едой на борту. Халахель удерживал носилки одной рукой, пытаясь не дать им перевернуться, а второй схватил Мирая за плечо и буквально отшвырнул назад. Времени церемониться не было. Юнец оказался сообразительным. Не сказав ни слова, он взял Фарию за локоть и утянул в темноту, позволяя Хелю вести их крошечный отряд. Он выпустил сущность и окутал ей людей, скрывая их, несомненно, аппетитный запах. Неуклюжие человеческие тела создавали слишком много шума, заглушить который Халахель не мог. Они старались ступать тихо, но разбудить эмпуссий могли даже колотящееся сердце Барниша или хриплое дыхание Ливра. «Я знал, что мне не стоит обращаться», — раздраженно думал Халахель, медленно идя вперед. «Проклятье! Желание угодить ей однажды убьет меня». Кожей он чувствовал потоки прохладного воздуха. Выход был где-то рядом, так близко и так далеко одновременно. Они шли очень медленно. Но вдруг кто-то шаркнул ногой, а затем раздался звонкий оглушительный чих. Десятки пар крыльев распахнулись одновременно. Высокий, неслышный человеческому уху визг наполнил воздух. Халахель выругался и крикнул. «Бежим!» Генералу Фаты еще не доводилось удирать от низших демонов. Но Хелю пришлось засунуть гордость в глубины своего существа, чтобы его спутники не превратились в славный ужин. Одна за другой эмпуссии срывались с потолка и падали на пол. Некоторые из них цеплялись за каменные стены прохода и с немыслимой скоростью преследовали дезориентированных темнотой людей. Они общались между собой громким визгом, эхом отражавшимся от сводов. «Фария, где выход?» — пропыхтел Барниш, с трудом поспевающий за Халахелем. «Я не знаю. Здесь слишком темно!» В голосе капитана сквозило отчаяние. «Что? Я ничего не слышу!» Халахель знал, что визг эмпуссий — еще одно грозное оружие. Если твари приложат больше усилий, из прохода люди выберутся совершенно глухими. Если выберутся. «Ливер!» — прорычал он. «Возьми носилки!» «Что ты...» «Возьми их!» Передав носилки с проклятым яйцом, Халахель тряхнул руками, отращивая когти, а после безжалостно распорол оба предплечья. Густая кровь хлынула из ран на землю. Почуяв ее, эмпуссии завизжали еще громче и смертоносными тенями бросились за ним. «Давайте, давайте!» Он бежал, выжимая из человеческого тела все, что мог. Волевым усилием Халахель разгонял свое сердце, заставляя кровь литься из ран непрерывным потоком. Ее терпкий, неприятный запах забил ноздри и, несомненно, привлекал эмпуссий. Некоторые демоны припадали к земле, слизывая угощение прямо с нее. Увидев впереди выход из прохода, Халахель дождался, пока люди добегут до него, и резко развернулся к демонам. Он присел и коснулся кровавого следа, надеясь, что человеческому телу хватит сил, и он не провалится в беспробудный сон, чтобы восстановиться. Повинуясь его воле, кровь взмыла к каменному потолку, превращаясь в золотые шипы и пронзая множество импуссий. Твари кричали, бились, рвали проколотые крылья, пытаясь добраться до предателя. Крики боли оглушали. Халахель поднялся на ноги и пошатнулся, но чьи-то руки обхватили его за талию и не позволили упасть. «Ромаин», — выдохнул он. «Пойдем, быстрее». Она потянула его прочь. «Нет, еще не все». Халахель снова разодрал начавшие было заживать раны на руках и замер, дожидаясь, пока крови на земле станет достаточно. «Ты умрешь!» — испуганно выпалил Ромейн и снова попыталась сдвинуть его с места. «Хель, пожалуйста!» Он взмахнул рукой, заставляя кровь подняться к каменному потолку. Горячие капли упали на лицо Ромейн. Она вздрогнула, но не отпустила, продолжая цепляться за него. Хель усмехнулся. Кровь застыла, превратившись в золотые прутья, преградившие путь эмпуссиям. Выход из грота оказался перекрыт, и это станет проблемой для тех, кто решит причалить в бухте утопленников. Проблемой и причиной гибели. Но Халахеля волновала только одна жизнь. Только одно слабое человеческое сердце, прямо сейчас колотившееся на пределе своих возможностей. «Пойдем!» Ромейн снова потянула его за собой, и на этот раз он поддался. «Это сдержит их?» «Должно. Но золото не самый крепкий металл, даже если оно создано из демонической крови», — прохрипел Халахель. «Они могут вылететь через бухту», — задумчиво пробормотала Ромейн. «Если у них нет прямого приказа, эмпуссии ни за что не станут преследовать нас. У них слишком короткая память». Он пошатнулся и навалился на Ромейн всем весом. Раны на руках пульсировали и заживали слишком медленно. «Все плохо?» — тихо спросила она. «Не слишком хорошо», — откликнулся Хель, всеми силами пытаясь заставить тело регенерировать. «Стой! Стой!» Ромейн толкнула его к стене и с опаской покосилась в сторону выхода. Убедившись, что никого из их спутников видно не было, она торопливо расшнуровала ворот пиратской рубашки. «Пей!» «Тебе понадобятся силы», — запротестовал Хель, впрочем, вяло. Одного вида пульсирующей жилки хватило, чтобы его рот наполнился слюной. «Заткнись!» Ромейн подошла ближе. «Если ты умрешь, я никогда не доберусь до Лаверна». «У тебя есть дракон». Его губы уже ласкали мягкую соленую кожу на ее шее. «И кучка бесполезных людишек». Ее кровь горчила, совсем как кровь демонов. Халахель различал привкус тет, сладость человека и острую нотку фаты. Хотела того Ромейн или нет, мир, против которого она так отчаянно сражалась, уже был в ней, в самой ее сути, под кожей, в сердце, в каждой капле, которую поглощал Хель. «Не трогай сущность», — прохрипела она, цепляясь за его плечи. «Не сейчас», — промурлыкал он, зализывая раны от клыков. «Еще будет время».